Этот контракт дался Стиву Дастину очень нелегко. За бой с безрейтинговым русским новичком, да еще и опять в Москве, Ламбротта затребовал 25 миллионов рублей. Договориться удалось, пообещав 35 за победу, но всего 5 за поражение. Жадный и глупый итальяшка согласился, теперь, наверное, кусает себе пятки, или что там кусают в таких случаях в поговорке у русских. В общем, спортивная индустрия королевства Далкилин создана и перешла в хорошие руки, вмешиваться в управление ей больше нет необходимости. В экипировке отчаятых на этой Олимпиаде выступали уже 8 команд из первой десятки. США, Далкилин, Венгрия, ГДР, Куба, Калифорния, Техас и Карибская конфедерация. А к следующей переоденутся и Россия с Аляской. Кстати, про Аляску. Эрнест Генри Грининг, первый председатель Верховного Совета и отец-основатель нового независимого государства, подал в отставку в сентябре 1956 года. Главой республики стал русский маршал Николай Николаевич Алешев, главный военный комендант Канады, полуострова Аляска и Алеутских островов. Первым делом, русский маршал поднял вопрос о переименовании столицы в честь Грининга, но понимания не встретил. Кроме него самого, все депутаты Верховного Совета Республики Аляска проголосовали против. Столица продолжила называться Алешев-Сити, а в честь Грининга переименовали город Леви, напротив Квебека, на правом берегу реки Святого Лаврентия. Вторую половину декабря 1956 года Майкл О'Лири провел в России. Да, аббревиатура РСФСР из обращения уже почти совсем вышла, во многом благодаря комментаторам и NBC и не только спортивным. Россию, как название страны, теперь употребляли даже высшие руководители, Рокоссовский, Косыгин, Громыко и другие, все те, кто появлялся в публичном медиапространстве. В России Майкл посетил Сталинград, Ленинград, Челябинск, Севастополь, Киев, Минск и Одессу, те города, которые будут принимать футбольный мундиаль 1958. Но не футбола ради совершались эти метания Джокера-кочевника. Самый богатый человек мира заказывал строительство коммун, или инспектировал уже ведущиеся. Заказывал, хорошо себя проявившим, турко-немцам, итальяно-французам, калифорнийцам, японцам и корейцам. Если все получится, то до 1958 года в эти 16 коммун переселится 12 тысяч человек, в том числе по 1500 сирот и инвалидов. Не очень-то и много, немного, даже очень немного, но проблема ведь не в деньгах, а в людях. Денег навалом, а людей не хватает. Кадры решают все. Кадры, а не деньги. Денег же не просто хватало, наличная ликвидность копилась реально неприличными темпами. Рынок требовал все больше акций Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга, и, ради сохранения волатильности, их приходилось понемногу продавать. Понемногу, это по 0,1% в неделю, что при цене в 24 рубля за акцию, каждую неделю увеличивало наличность на счетах на 240 миллионов. И не продавать нельзя, взрывной рост цены, с неизбежным последующим обвалом, обязательно подорвет имидж звезды стабильности рынка. Майкл скупал все, поступающее на рынки, золото, скупал земли в Латинской Америке, финансировал строительство промышленных предприятий в Америке, Азии и Африке, Сомали, Кении и Танзании, уже приобщенных к свету цивилизации братом Алишером, но остаток наличности на счетах все равно нарастал. Раскрутился Макдональдс, вышли в устойчивую и нарастающую прибыль Ирландия Интерконтиненталь Airlines и Макдонелл Aircraft, которые раньше хоть что-то на себя оттягивали, вот и пришло время строить что-то грандиозное. Раз для построения коммунизма пока не хватает людей. С Судоплатовым сели поговорить 26 декабря 1956 года, накануне открытия московских гуляний, Московского международного экономического форума для учредителей МК, в посольстве Далкилин-Доприан, в Староконюшенном переулке, неподалеку от Арбата, в самом центре бывшей русской столицы. Хочу завтра предложить построить еще один космодром. В Сомали, откуда ты знаешь? Это ведь пока только мысль, я ей еще ни с кем не делился. Мысли читаю, усмехнулся Судоплатов, шутка. Идея строительства космодрома на экваторе, на самом деле, лежит на поверхности, а в Сомали у тебя самые большие возможности. Я угадал? Угадал. А почему вы сами такой космодром не строите? Дешевле ведь запуски с экватора. Видимо, не настолько они дешевле, чтобы торопиться. Мне инженеры Макдоннелла посчитали, почти на 10%. Может, и на 10, кивнул Судоплатов, А сколько тонн нужно запустить, чтобы окупился новый космодром, они тебе посчитали. Тысячи, сотни тысяч, этого не посчитали. Но все равно, 10% – это 10%. Считай, из 10 запусков, один бесплатный. Плохо ли? Я не говорю, что плохо, Майкл. Только у нас и кроме космоса насущных забот хватает. За 2 пятилетки планируется построить 16 новых городов. Луна еще лет 10 подождет, никуда она от нас не улетит. То есть, ты против? Против я ничего не сказал, строй. Все как обычно, службу безопасности компании создадут и возглавят мои люди, как в Макдоналле и Олеше в City Electronics. Сам понимаешь, это не Кока-Кола и не Дисней. Это вопрос государственной безопасности. На прибыль мы не претендуем, но контролировать производство обязаны. Это, само собой разумеется, повеселел Майкл Алири. Виски, давай по чуть-чуть. Первый Московский международный экономический форум собрал глав всех 19 государств-учредителей Международного космического агентства. Собственно, именно для организации таких саммитов он и задумывался. Само агентство работало уже год. Здесь же, в Москве, в одном из высотных зданий, бывшей гостиницы «Ленинградская», работали конструкторы, инженеры, ученые и экономисты, взаимодействовали с ГКК, строили планы, разрабатывали проекты, но для придания процессу нужной динамики и значимости, решили организовать ежегодное подведение итогов на высшем уровне, организовать клуб, именно клуб, в котором будет обсуждаться не только космос. Космос просто связал всех общим интересом и являлся официальной, публичной, повесткой форума. Космос и, связанное с ним, экономическое развитие. Повестка кулуарная была гораздо шире, вожди племени человечества не могли не обсуждать политику, а после Китая, Латинской Америки и Восточной Европы возникла проблема Пакистана, который доставлял все больше проблем своим соседям. С предложением построить новый космодром, выступил султан Сомали Мохаммед Али-Шир, так правильно, ведь он хозяин. Идея действительно лежала на поверхности, но увеличивать взносы в бюджет МКА никому не хотелось, а текущий бюджет распланировали уже на 5 лет вперед, поэтому, когда король Далкилинда Майкл Алири предложил создать частную коммерческую компанию для строительства и эксплуатации нового космодрома, а агентству заключить с ней контракт, согласились все, а чего бы и не согласиться, если предлагают дешевле, или больше, выше, за ту же цену, тем более, что к учреждению новой компании оператора, с уставным капиталом 10 миллиардов рублей, приглашаются все желающие. Желающих, правда, не нашлось, но ведь предлагали-то всем, все честно. Третий розыгрыш хоккейного кубка Сталина. Вторая новогодняя лыжная гонка чьей-то ХЦУП. Концерты восходящих эстрадных звезд, Элвиса Пресли и Людмилы Гурченко. Премьеры новогодней сказки Диснея и, конечно, титульный бой высшей лиги боксеров-профессионалов в супертяжелой весовой категории между Рокки Марчиано и Вячеславом Егоровым, развлекательная программа для участников Первого Московского международного экономического форума удовлетворяла все запросы, как самих вождей, так и их жен, а кроме того, снова привлекла в город миллионы туристов, тысячи богатых иностранных туристов, которые раскупили билеты на бой Марчиано и Егорова еще в сентябре, по средней цене уже в 450 рублей, раскупили свою квоту, но эта квота составила 3/4 мест в космосе, через кассы реализовали всего четверть. Василий с Елизаветой прилетели в Москву 30 декабря, в первый день русских новогодних каникул. Я пилотировала самолет, сходу похвасталась Лиззи, все экзамены сдала, теперь могу работать в гражданской авиации. Правда? Класс пока третий, но он повышается с безаварийным налетом часов. У меня уже почти 40. Поздравляю, дорогая. Надеюсь, ты не откажешься сняться в рекламном ролике. Должен будешь. Это разумеется. Привет, Базиль. Привет, Майкл. Новости знаю. Когда строить начнешь? Когда ты прилетишь на закладку первого камня, в тот же день и начнем. Могу прямо из Москвы полететь. До 6-го выходные. Нет, так быстро я не смогу. На 12-е мне твой отец назначил в Сталинграде. Готов у тебя орден-то? Конечно. Тогда в феврале прилечу, 23-го. Вместе прилетим. Лизе нужно часы набирать. Так мне будет намного приятнее. Не жалей самолет, дорогая, я тебе новый сделаю, еще лучше. Чем лучше? Инженеры обещают всем, экономичностью, дальностью, скоростью. Только не ценой, конечно, увы. Дешево хорошо не бывает. 31-го вечером сходили на хоккей. Повторение прошлогоднего розыгрыша, снова ЦСКА ВВС ВДВ и Детройт Ред Уинкс. В прошлом году Кубок Сталина выиграл Детройт, причем в двух матчах. В этом все началось с крупной победы команды Василия, 7-2. Ты приносишь моим удачу, Майкл. Очень может быть, в Америке меня зовут Счастливчиком. Вторая новогодняя лыжная гонка Чиитах ЦУП привлекла уже 40 тысяч участников и 3,5 миллиона болельщиков. Большая половина москвичей вышла праздновать новый 1957 год на трассу, которую теперь проложили в один 30-километровый круг, вместо двух по 15, чтобы вместить всех желающих. На этот раз, в ледовых городках Диснея с елками и горками появились павильоны московских рестораторов, смекнувших, что идти нужно туда, где есть клиент, который всегда прав. Доход теперь получит не только МОК, на развитие олимпийского движения, но и город. Вячеслав Егоров и Рокки Марчиано сделали лучший бой в истории бокса, позже это признает журнал «Ринг» и все остальные авторитетные специалисты. Егоров показал феноменальные, для супертяжа, скорость и реакцию, а кроме того, очень умную тактику. 13 раундов он пробивал Марчиано по корпусу и в 14-м пробил до нокаута. Нокаут после удара по печени. Рокки Марчиано осел на ринг минут 10, но мог подняться, пытаясь нормально задышать. Такого в профессиональном боксе еще не видели. Первое поражение Рокки Марчиано в карьере и первая победа Вячеслава Егорова. Оба получили за этот бой по 5 миллионов рублей, но условия на реванш будет ставить уже промоутер Егорова, читай сам Майкл О'Лири. 2 января ЦСКА ВВС ВДВ выиграл свой второй кубок Сталина, а когда у него появится шанс на третий, теперь неизвестно. Московская «Динамо» и Челябинский «Урал» усилили свои составы игроками НХЛ, с подданством Далкилинда, самыми звездными игроками, и, в текущем чемпионате, они дерут команду Василия в хвост и в гриву. 3 января, Майкл О'Лири перебрался в Сталинград, московские гуляния закончились, перспективы открылись просто сказочные, пора начинать делать эту сказку былью. С 4 по 11 Майкл занимался переговорами с Королевым, фон Брауном, Лебедевым, Сабуровым и Косыгиным. Экваториальный космодром обязательно понадобится и русским, для собственных программ, поэтому вопросов для согласования хватало с избытком. Естественно, за неделю согласовали только самое принципиальное, только самое начало. Кроме космодрома обсудили возможности Макдоннелла Эйркрафт в ракетостроении, самого Макдоннелла и его подрядчиков в США, Калифорнии и Техасе. Пришли к выводу, что не использовать такой мощный потенциал просто глупо, тем более что МГБ на это сотрудничество дало зеленый свет. В итоге, Вернеру фон Брауну поручили комплектовать команду, которая будет заниматься космодромом в Сомали и производством в Америке собственных разработок, в рамках Государственного космического комитета РСФСР, сразу с прицелом на Луну и Марс. Причем, предложил это сам Сергей Павлович Королев. Часть 3. Орден Сталина. 12 января, в вагоне студии «Красного коммунара», в прямом эфире ANBC, второй канал, состоялась торжественная церемония награждения, первая в истории королевства Далкилинд. Орденом Сталина номер 1, высшей и пока единственной наградой государства, награждался, за выдающиеся заслуги, сам товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович. Орден получился довольно скромный на вид, платиновая звезда, как у ордена Андрея Первозванного, а в середине, в круге белой эмали, профили, самого товарища Сталина-старшего и Сталина-младшего, Василия Иосифовича, как будто их, стоящих рядом, сфотографировали чуть спереди и сбоку. Орден на винтовом креплении, как у Ленина, или Красной Звезды. Очень скромно, даже, можно сказать, бедно, но старому Джо исполнение понравилось, а это главное. И то, что Джо сам предложил организовать эту церемонию в прямом эфире, говорило Майклу о многом. Он на правильном пути и от него ждут продолжения движения, с ускорением. Будет вам ускорение. К визиту Василия Сталина в Далкилинд подгадали открытие аэропорта имени, вот сюрприз, Сталина. Просто Сталина, без уточнения, какого именно. Аэропорт строили дублинского образца, с 4 взлетно-посадочными полосами, по 4000 метров, по периметру, а в центре целый город, здание самого аэропорта. 5-звездочный отель КАА, с казино, для транзитных пассажиров, которые обязательно будут. Торговый центр Дублин Таксфри, в общем, один в один родной Дублин, только с пальмами. Перед посадкой Елизавета даже круг сделала, чтобы получше все рассмотреть. Ты только глянь на все это. Аэропорт больше, чем в Москве. Точно такой же в Дублине, видимо, и работать будет так же. Через Дублин вся Европа летает, даже из Парижа в Рим многие рейсы то каждый день, а то и по два. А здесь и Африка, и Аравия под боком, да и до Индии не так далеко. Но когда он все это успел? На этот вопрос, ответ получили уже на земле. Утепление не нужно, отопление не нужно, усиление крыш под снеговую нагрузку не нужно, болот нет, плывунов нет, основание скальное, можно вообще без фундамента строить, только площадку разровнять. Вот и получается быстро. Быстро и дешево. Я тоже тебя люблю, дорогая. Хватит вам, а? Чего вы вечно цапаетесь, как кошка с собакой? Какой у нас протокол, Майкл? Награждение проведем сегодня вечером, а космодром заложим завтра до полудня. К 10 утра туда прилетит Алишер. Пока предлагаю вам перекусить и отдохнуть с дороги. В этом отеле? Кстати, а что означает КАА? Нет, Лиззи, отель для мимо пролетающих незнакомцев, а вы мои друзья и гости. КАА называлась банда бутлегеров-ирландцев, которую сколотил мой отец. Что изначально означают эти буквы, я не знаю. Вполне может быть, что это инициалы его любовниц, или что-то в этом духе. Мой старик любил жить и ни в чем себе не отказывал. Я вырос в КАА, она меня воспитала. Очень романтично. Но ты больше никому этого не рассказывай, разумеется. Ну, что, едем? А экскурсия будет? Какая еще экскурсия? Это не Ленинград и даже не Дублин. В Далки-Сити живут всего 40 тысяч человек. Я сверху видела площади и какие-то памятники. Это посмотрим. Вечером, после награждения, с искусственным освещением, все это выглядит красивее. Королевский дворец в Далки-Сити еще находился в процессе внутренней отделки помещений, но один флигель закончить успели, чуть ли не накануне. Очень мило. Я бы даже сказала, элегантно и совсем не вульгарно. А где Кэтлин? Дома, в Алешев-Сити. Дети учатся, она за ними приглядывает. Там у нее подруги, а здесь пока ничего нет, кроме аэропорта и этого пустого домика. Награждение Сталина-младшего, Василия Иосифовича, за выдающиеся заслуги, орденом Сталина номер 2, тоже происходило в прямом эфире ANBC. Орден Сталина обрел статус. Его не объявляли, всем и так было понятно, по первым кавалерам, чьи заслуги считаются выдающимися. Кого следующего планируешь наградить? Поинтересовалась Елизавета. Теперь у ордена есть капитул. Совершенно серьезно ответил Майкл Лири. Решение будем принимать коллегиально. Я предложу тебя в сентябре на торжественную церемонию начала строительства нового космодрома. Султан Мохаммед Алишер привез шейхов Джибути и Эритреи и королей Мозамбика, Кении и Танзании, уже признанных международным сообществом государств. Зачем, а кто его знает? Генерал-полковник Савченко, начальник БГУ МГБ РССР и первый заместитель Судоплатова решил, что не помешают. Пусть все видят, что Восточная Африка состоялась. Состоялась настолько, что строит космодром. И состоялась она благодаря королю Далкилинда Майклу Алири и султану Сомали Мохаммеду Алишеру. По умолчанию, но, очевидно, ведь именно им и Василию Сталину почтительно кланялись короли и шейхи Восточной Африки. А Джокер Алири и пиковый туз Алишер, люди не чужие. Ни для России, РССР, в целом, ни для МГБ в частности. Вечером проводили Василия и Елизавету. Из Могадиша, их самолет перегнали туда. Могадиш расцветал. Султан Алишер объявил в городе африканский коммунизм, никакой собственностью в нем больше никто не владел, поэтому халупы и хибары, лачуги и прочие развалюхи без затей сносились бульдозерами, а на их месте начиналась застройка по генеральному плану немецкого архитектора по фамилии Мюллер. Если все достроит по этому плану, Могадиш станет одним из значимых туристических центров. Не Ленинград, конечно, и даже не Париж, но посмотреть будет на что. Алишер уже вернул деньги, вложенные в нефтеперерабатывающий завод. Лихие люди почти бесплатно поставляли ему сырье целый год. Его 10% доля в Далки-Сиев, по самым скромным оценкам, сейчас стоит 450 миллионов рублей. А еще ведь продолжается реализация китайских трофеев и поступают налоги, дань из Джибути, Эритреи, Мозамбика, Кении и Танзании. Все-таки, не дань, а скорее налог. Ведь их, вассалов, защищает армия Сомали, уже 200-тысячная армия, боеспособная вполне на уровне венгерской, которая не так давно раздавила траками своих танков чехов и поляков. Во всяком случае, вооружена сомалийская армия ничуть не хуже, а как их еще сравнивать, не бои же проводить. Алишер, правитель очень умный и справедливый, ума ему хватило, чтобы строить в Сомали и Африке вообще абсолютную монархию с просветительским уклоном. Не слишком современно, но и это прыжок в развитии общества сразу через века. Та же Западная Европа этот путь прошла за тысячелетия. Алишер, признанный вождь в компании остальных великих вождей, его уважают в космическом клубе, его младший сын и три внука учатся на космонавтов, к нему, на закладку космодрома, прилетел сам Василий Сталин. Сам Василий Сталин с женой, английской королевой, а теперь Алишер еще и султан космической державы, второй такой державы на планете Земля. За этот участок я не возьму с тебя ни рубля, брат мой, он очень сухой и каменистый, пастбище там дрянь, кроме космодрома, он ни на что больше не годен, а вот в порту Кисмая ты отдашь мне половину. Ты ведь будешь строить там порт, ракеты и все эти модули ведь где-то нужно принимать, ты сам можешь построить этот порт и не дать мне никакой доли, брат мой. Если честно, я именно на это и рассчитывал. Если бы я был идиотом, то именно так бы и поступил. Ты неверный, брат мой, но я вижу, что именно через тебя всемогущий Аллах посылает мне милости, а моему народу процветание и надежду. Свой трон я получил благодаря тебе, а ведь, как говорят христиане, вся власть от Бога. А как же Судоплатов и Савченко? Им было все равно, кого из негров Сомали выберешь ты. Они лишь исполнители высшей воли Аллаха, которую озвучиваешь ты, брат мой. Ладно, завязывай меня в краску вгонять. Порт поделим, и железную дорогу поделим. Что думаешь, как ее лучше тянуть? Через Каир, или мост в Аравию? В Аравии наши позиции покрепче. В марте 1957 года Аан решил судьбу бывших Польши и Чехословакии. Восточная Пруссия и Силезия проголосовали на референдумах за свою независимость и сразу попросили РСФСР ввести войска для обеспечения этой самой независимости. Войска отводили недалеко, в Саксонию, Пруссию и Калининградскую область, поэтому вернулись они быстро. На этот раз, естественно, не бесплатно. Кто не хочет или не может кормить свою армию, тот должен кормить чужую. Словакия оставалась под венгерской защитой, и референдум не провела, ей достаточно вежливо, но очень настоятельно посоветовали ждать решения Аана и не мутить воду, а иначе. Во вражеские Польшу и Чехию пройти нам больше негде, так что либо мы будем ходить по территории союзников, либо по оккупированной. Это география, ничего личного. Остальную часть Польши, потерявшей выход к морю, и Чехию подчистую грабили освободители-миротворцы, мадьяры, болгары и албанцы. Они вывозили все, что не находилось в залоге у Газбанка, а ведь уже очень многое успело попасть под приватизацию и обрести владельца-частника, поэтому редкий день на освобожденных территориях обходился без акций дополнительного умиротворения со стрельбой. Кроме того, недорезанные националисты пытались дорезать недорезанных коммуняк и наоборот. К февралю трофейные команды работу закончили, начала работать специальная комиссия АН. Целый месяц, пока они выясняли обстановку в поле, проводили консультации и совещались, польские нацики и коммуняки сокращали поголовье друг друга. Да и в Чехии хватало непримиримых сил, хоть и не в таких масштабах, конечно. 15 марта 1957 года стал днем рождения пяти новых независимых государств – Словакии, Богемии, Моравии, Краковской и Варшавской республик. Словакия, Богемия и Моравия образовались в исторических границах. Краковская республика в границах польских владений и Австро-Венгерской империи, а Варшавская объединила все остальное, что осталось от бывшей Польши. Генеральная ассамблея ООН выдала Венгрии мандат на поддержание порядка в Словакии на 5 лет, а в остальных четырех новорожденных государствах защищать свободу и независимость поручила России, РСФСР, тоже в течение 5 лет, пока свободу, независимость и собственность, которая там осталась только российская, остальную вывезли освободители-миротворцы. Русские вернулись. В апреле 1957 года в Международную космическую ассоциацию решили вступить Венгрия, Болгария и Албания. По вполне понятным причинам, индустриализацию, за счет бывших Чехословакии и Польши, они провели, а в Газплан на шестую пятилетку их новые промышленные мощности не попали. Конкурировать на мировом рынке – чистая утопия. А так хоть есть шанс получить заказы. Не простаивать же заводом. Когда заводы стоят, убытки растут. Говоря по правде, ничего космического на этих сильно не новых, новые то находились в залоге у Газбанка, производствах, да еще и толком не освоенных, не создашь, но отталкивать же из-за этого людей, стремящихся в будущее в правильной компании. Космос, не космос, но тепловозы и вагоны они производить вполне смогут, а их ведь довольно скоро понадобится очень много. Уже начались предпроектные изыскания по строительству трансафриканской железной дороги от Кейптауна, через Йоханнесбург, Мапуту, Дар-эс-Салам и Найроби, до Могадишо и Трансаравийской от Хайфы, через Иерусалим, Мекку, Медину и Сану, до Адена, а также моста, или тоннеля, через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющего эти две дороги и Африку с Аравией. 1 мая 1957 года состоялось торжественное открытие парка Диснейленд в Сталинграде и уже сотого семейного ресторана быстрого питания «Макдональдс» в этом парке, сотого в мире и единственного в парке, поэтому в Сталинград на майские приехали не только Василия и Елизавета с детьми и друзьями, семьей Демидовых из московской коммуналки, где начиналась русская жизнь бывшей английской королевы, но и президент США Марк Уэйн Кларк. Те 14 миллионов рублей гонораров за солдата, которые Марк Кларк доверил Майклу Аллери, а тот вложил их в какой-то Макдональдс, всего за год превратились в 40 миллионов, если считать через стоимость акций на бирже в Сан-Франциско. За год открылось 86 новых ресторанов сети в 40 странах, и вот их число достигло сотни. Юбилей. Естественно, не все рестораны открывал сам Макдональдс. Майкл Аллери вел агрессивную рекламу и продавал франшизы, так что собственных точек у компании имелось всего два десятка, но ресторан в Сталинграде был именно из таких. Простая американская еда, гамбургер или куриные наггетсы с жареной картошкой и кока-колой пришлась по вкусу всему миру, и русские исключением не стали. Не деликатесы, конечно, но зато быстро и дешево. Классический ланч с бигмаком стоит всего 6 рублей 50 копеек, как билет в кино на дневной сеанс. Но имелась в каждой стране своя специфика, ланчи из блюд национальной кухни. Марк Уэйн Кларк заказал себе именно такой, пирог с рыбой и картошкой и витаминный компот из изюма и сухофруктов. «Ты подарил мне уже 100 миллионов, Майкл. Ничего я тебе не дарил. Нам повезло удачно вложиться. Обоим повезло. Возьми мороженое на десерт, у русских оно очень вкусное. Не хочу десерт, наелся. Виски бы выпил. Вечером выпьем. Есть у меня для такого случая подходящая бутылка. Вечером, так вечером», согласился Кларк. «Так вот, ты дописал мою книгу, не спорь, книгу дописал именно ты, причем совсем не так, как я планировал. Дальше ты ее сделал бестселлером, не спорь, говорю, ты ее сделал, ну, никак не тянула она на бестселлеры, уж тем более, на Нобелевскую премию. Еще дальше, ты сделал из нее фильм, получивший Оскара. Как видишь, на этом этапе, всех моих заслуг, дать свое имя главному герою Супермену из твоей книги. Потом ты сделал Кока-Колу и Макдональдс, в которые вложил мои деньги, заработанные тобой же, биржевыми звездами. Уже можно спорить?» – спросил ирландец, выдержав паузу секунд в 15. «А с чем тут можно поспорить? Лучше скажи мне, мудрый, что мне с этим богатством теперь делать, чтобы навеки в ад не угодить?» «Не знаю, Марк», – пожал плечами самый богатый человек мира, «мне ведь тоже однажды помогли, причем так, что куда там твоему солдату, а дальше пошло-поехало. Я строю коммуны, попробуй и ты. Мне кажется, что это богоугодное дело». «Думаешь, богоугодное? Коммунисты ведь в Бога не верят. Коммунисты разные. Старый Джо верит. Он Богу не преклоняется, но верит. Однажды он мне сказал, Бог создал людей по своему образу и подобию, а христианство сделало из них рабов. Понимаешь, он мечтает вернуть людям их божественное предназначение. Он – новый пророк человечества. Поэтому я ему и помогаю, чем могу. Интересно, обязательно над этим подумаю». 6 июня 1957 года, в 26-тысячном Дисней-форуме Лос-Анджелеса, при полном аншлаге, состоялся бой-реванш за чемпионский титул высшей лиги боксеров-профессионалов с супертяжелой весовой категории. Вячеслав Егоров снова победил, снова нокаутом, на этот раз в 8-м раунде. За этот бой он получил 18 миллионов рублей, а Майкл Аллери заработал больше миллиарда чистыми. Проигравший второй раз за полгода, ранее непобедимый Рокки Марчиано объявил о завершении карьеры и получил предложение занять должность президента ВЛБП, идея Стива Дастина, который мечтал вернуться в журналистику и стать редактором всего спортивного отдела NBC. «Как ты, Слава?» «Хорошо, Майкл Патрикович. Короткий бой получился, устать не успел. Не забудь, что тебе налоги нужно уплатить. Советую тебе завести бухгалтера и юриста. Теперь ты, как боец, довольно крупный бизнес. Не было печали, и не будет. Привыкнешь. Куда планируешь вложить деньги? Пока никуда, не думал еще над этим. Делить шкуру неубитого медведя – плохая примета. А как заводит юристов с бухгалтерами? Обычно, по рекомендации доверенных людей. Кроме вас, у меня здесь доверенных нет. Ладно, отдыхай пока. Через пару дней поговорим уже конкретно. В итоге, вложился Вячеслав Егоров в акции «Макдональдс», которые только начинали свое восхождение к биржевым вершинам. Через годик, после открытия еще сотни ресторанов и листингов в Филадельфии и Далласе, цена их вырастет втрое. В июне 1957 года численность подданных королевства Далкиленд превысила 100 тысяч человек, причем более 30 тысяч из них имели высшее образование, а еще 6 тысяч студентов учились в университетах и высших военных училищах по всему миру. Бесплатно учились, все оплачивала королевская казна, да еще и стипендии получали. В связи с первым демографическим юбилеем, его величество Майкл I жаловал премьер-министра Лючиана Черчини титулом графа Десакатра. Люча проделал колоссальную работу, построил два города и поселок городского типа. Международный аэропорт, второй базовый для Ирландии Intercontinental Airlines, два водохранилища, три электростанции, две на угле из Южной Африки и одну на мазуте из Сомали, морской порт и автомобильную дорогу между Далки-Сити и Сокотра-Сити, между западом и востоком крупнейшего острова архипелага, 15 школ десятилеток, 2 госпиталя и 11 поликлиник. В Далки-Сити уже открыли свои отделения Русский Сбербанк и Филадельфия Траст Банк, открылись Национальный, принадлежащий Центробанку Далкиленда, Rail Bank of Dalkeyland и частный Socotra City Bank, SCT Bank, с долями у султана Алишера, графа Черчини и барона Дэвиса, к проведению совместной операции МГБ, Минфина и Газбанка РССР все было готово. На вопрос Майкла, немного ли банков, Мигель Родригес усмехнулся и ответил, для них еще небоскребы придется строить. Сюда сбегутся мошенники со всего мира, а их очень много, Майкл. Все, не все, но сбегутся обязательно. Государственный банк королевства Далкиленд заложил в свои хранилища 1115 метрических тонн золота, почти 40 миллионов унций, и готов начинать торговлю им за рубли, продавать золото за рубли, и тем определять курс долги, который привязан к цене, 283 долги за унцию, 10 за грамм, устраивать публичные торги наличным физическим металлом, это идея Майкла Лири. Кстати, Мигель Родригес хотел ограничиться котировками Русского Газбанка, но согласился, что так будет намного лучше. В общем, цену на золото в рублях планировалось плавно поднимать, процента на 5-6 в год, а с ним и курс долги по отношению к рублю, да и всем остальным мировым валютам, то есть деньги должны понести даже под отрицательную ставку, особенно, когда во всем мире начнется борьба с грязными и серыми капиталами. Скоординированная борьба с капиталами, сберегаемыми во всех развитых странах мирового сообщества, кроме Далкиленда. Впрочем, развитым его назвать трудно, ведь развитие определяется промышленным производством, а Далкиленд просто надежный, в нем король, классный парень Майкл Лири. Деньги, естественно, будут перечислять в рублях, а по отправителю будет выясняться уже источник их происхождения. Как заверил Майкл Родригес, грязные и серые оставляют несмываемые следы, по которым очень легко собирается доказательная база для судебных преследований. Преступника осудят, а капитал уже сгинул. Из Далкиленда выдачи нет. Это и послужит нам рекламой, ведь каждый мошенник надеется, что уж он-то точно не попадется. Главное, деньги спрятать понадежнее. А еще, Мигель Родригес, граф де Аптель Кури, показал образцы монет, номиналом в 50 и 20 долги. Странные монеты, золотые, но с никелевым кольцом-ободом, по которому уже наносился гурт. Зачем этот ободок? Чтобы затруднить подделку. Золота в монете меньше, чем на нее можно купить. В 50 долгах 3,5 грамма, а в двадцатке 1,4. А зачем вообще нужны эти монеты? Их же будут хранить наличными те же жулики. Именно за этим они и нужны. Пусть хранят и даже черный рынок организуют. Золото в них на 30% меньше номинала, а потратить наличными можно только в Далкиленде. Считай, что это дорогие сувениры, очень дорогие. А однажды мы обвалим курс золота к рублю, усмехнулся министр финансов и главный банкир. В июле 1957 года, в связи с неплатежеспособностью, прекратило свою деятельность коммерческое предприятие по оказанию ритуальных услуг Русская Православная Церковь. После того, как святые люди призывного возраста сбежали от призыва и своей паствы, в РСФСР закрылась половина приходов, а их недвижимость начала ветшать. При регистрации КПРПЦ на баланс Божьи посредники взяли 2700 объектов недвижимости, остальные просто бросили разваливаться, а прихожан обрекли на адские муки без покаяний, причастий, отпущений грехов и прочих спасительных ритуалов. Сосредоточились попы на самых доходных объектах, и это немедленно породило волну комментариев в газетах. Патриарх вынужден был ответить, ему для этого даже предоставили место на первой полосе правды, мол, жалко, конечно, людей без окормления бросать, но сейчас нужно спасать саму церковь, ибо именно она и есть главная ценность человечества. В публичную полемику с патриархом вступил сам товарищ Сталин. «Церковь вашу создал Савл из Тарса, который Христа ни разу не видел и не слышал, а апостолом назначил сам себя. Если на него снизошел Святой Дух, то пусть он и на вас снизойдет, а если не снизойдет, то недостойны вы, не заслуживаете снисхождения и поддержки. А ведь он не сам по себе снисходит, а по воле Создателя. Раньше простые христиане за веру на смерть шли, а сейчас пастыри разбегаются даже не от смертельной угрозы, а от законной службы. Зачем всемогущему Создателю рабы? Тем более, что сотворил он человека по своему образу и подобию. А может, рабы нужны были как раз церкви Савла из Тарса, вашей церкви, и так далее, и тому подобное. В общем, закончилось все банкротством коммерческого предприятия РПЦ. Святой Дух не снизошел, Создатель не вмешался, продажи опиума для народа постоянно сокращались, долги росли и в июле наступил момент истины. Остатки средств на банковском счете направили на погашение задолженности по налогам и за коммунальные услуги, а движимое имущество, всякие книги, колокола, иконы и прочие кадила, передали в хранилище музейного фонда. Пригодятся потомкам, которые будут изучать историю и природу мракобесий. А попы, что с ними сделается? Подавляющим большинством расстриглись в миряне и занялись коммерцией, и лишь немногие старики уехали в монастыри Греции, Болгарии, Румынии и бывшей Югославии. Дорогу им оплатили. Кстати, никто не может доказать, есть Бог или нет. Я думаю, что есть, ведь кто-то же создал наш мир. Но если ты претендуешь говорить от имени Бога, то предоставь от него полномочия. Христианство – наша история. Такая же история, как дохристианское язычество, или еще более ранние культы поклонения стихиям. На каком-то этапе оно несло прогресс. За это мы ему благодарны, но благодарны не настолько, чтобы позволить паразитировать ему вечно, тот самый прогресс уже сдерживая. Мы – не рабы, рабы – не мы. Брошенную культовую недвижимость, не представляющую архитектурной или исторической ценности, без затей пустили под бульдозер. Как сами христиане когда-то языческие капища и славища. Все в этом мире вершится по воле Бога, так что аминь, идем дальше в космос. Когда встретим его во Вселенной, извинимся, если были неправы. 3 августа 1957 года началась Вторая Индопакистанская война. Началась она вполне ожидаемо. Можно даже сказать, что ожидаемо случилось неизбежное. Индия и Пакистан столкнулись с проблемой нарождающегося сепаратизма. В Индии независимости возжелали штаты Махараштра и Гоа, не смирились с аннексией Непал, Бутан и Западный Тибет, а в Пакистане бурлила Бенгалия, поэтому победа над историческим противником требовалась и тем, и другим, а причин для войны хватало с избытком, ведь Первая Индопакистанская закончилась в ничью, не разрешив ни одного спорного вопроса, а только породив новые конфликтные точки. Не против, выражаясь обтекаемо, этой войны были и ключевые геополитические игроки в регионе, Иран и Среднеазиатская Советская Социалистическая Республика, в которой все большее влияние приобретал Афганистан вообще и пуштуны в частности. Иран поддерживал Пакистан открыто, из трибуны ООН, и финансово. ОСАССР тайно, но не менее действенно, вооружениями, за иранские деньги, и добровольцами, джихадистами. РСФСР выступил с призывом остановить конфликт и решить спорные вопросы путем переговоров, но говорил Громыко так равнодушно, безразлично, что между строк явно читалось: «Чума на оба ваших дома». Ну а с чего бы России протестовать? Вооружения обе стороны используют русские, а больше они почти ничего и не закупают, так по мелочи, чем легко можно пренебречь. С Индией официальные отношения более теплые, но дружба и не пахнет, с тем же Ираном точно такие же, если даже не теплее. Если бы напал Пакистан, да еще и вероломно, появился бы хоть какой-то повод поддержать Индию, пусть и морально, для начала, но напала то как раз Индия и как раз вероломно. Индийские генералы, после тибетской кампании, решили, что им теперь все по плечу и убедили в этом правительство Джавахарлала Неру. Однако внезапный удар по Лахору оказался совсем не внезапным для пакистанцев. Нападение они отбили без труда, дождались реакции внеочередной ассамблеи ООН, осудившей Индию подавляющим большинством голосов, РСФСР, КССР, САССР, Республика Аляска, Королевство Далхилинд, Венгрия, Болгария и Албания воздержались. Против проголосовала только сама Индия, и уже 7 августа перешли в наступление на вражеской территории, создавая угрозу окружения ударной армейской группы вероломных оккупантов. 28 августа 1957 года с космодрома Байконур стартовала ракета с кораблем «Волга-3», третьим модулем орбитальной станции «Волга», первые два запустили в автоматическом режиме. Привычное уже дело, космические запуски, сенсациями они уже давно не становятся, но этот случай особый. В экипаж «Волги-3» входила Елизавета Сталина Виндзор, бывшая английская королева и теперь первая женщина-космонавт. Экипажу «Волги-3» в составе командира Василия Сталина и бортинженера Елизаветы Сталиной Виндзор предстояло провести в космосе 18 суток и, за это время, собрать на орбите станцию «Волга». Через трое суток экипаж Александра Щетинина и Михаила Васильева выведет последний, четвертый модуль и поможет Сталиным с монтажом и развертыванием солнечных батарей, новой энергосистемы от Белл лаборатории с Олешев Цит и Елицтраниц. Таких сложных работ на орбите до сих пор не проводилось, да еще и Елизавета. В общем, внимание всего мира снова оказалось приковано к космосу, чем и NBC, естественно, воспользовалась на полную катушку, составив из архивных кадров почти часовой фильм. Документальный фильм, но получился он очень романтичным и очень полезным для McDonnell Aircraft. Ведь первые космонавты не летают на всякой дряни, это же каждому очевидно. Стыковка модулей, монтаж станции и развертывание энергосистемы прошли штатно. 11 сентября экипаж Щетинин-Васильев вернулся на Землю, а Сталины остались ждать смену с кораблем снабжения и провели, как и обещал Сталин-старший, первый космический эфир передачи «Миры будущего», любимой передачи большей половины цивилизованного человечества, теперь уже не еженедельной и даже не регулярной, но тем сильнее ожидаемой. В этом эфире старый Джо дал согласие на регистрацию общественного движения «Орден Сталина». Только это должен быть настоящий орден, с прописанными в уставе обязанностями и наказанием за их невыполнение, как в армии. Нужно советоваться с юристами, согласовывать это с действующим законодательством, но думаю, это вопрос решаемый. 14 сентября 1957 года к станции «Волга» пристыковался корабль снабжения «Караван-1», со сменщиками, а 15-го Василия и Елизавета благополучно вернулись на Землю. Первыми их снова нашли съемочные группы NBC. Неудивительно, ведь таких групп вместе предполагаемой посадки дежурило 8. «Привет, земляне, мы по вам очень соскучились», — улыбнулась в камеру Елизавета. Человечество ликовало. Сегодня оно получило еще один праздник, новый Международный женский день, на этот раз общепризнанный во всем мире, единый. После третьего пилотируемого космического полета капитана ВКС Михаила Васильева на Мир-3 в январе 1956 года полетные программы поделили на две категории сложности. За вторую категорию, без выдающихся свершений, вроде прокатить по орбите новое оборудование, опробовать новый маневровый двигатель, вывести из яиц цыплят в инкубаторе, а потом спустить их на Землю и тому подобное. А таких полетов, естественно, было подавляющее большинство, к герою Советского Союза не представляли, ограничивались орденом Ленина. Поэтому, после Васильева, звезды героев получили только Игорь Коваленко и Карим Исламов за испытание скафандров в открытом космосе в 9-м полете, Мир-9. Волга-3 и Волга-4 классифицировались в первую, геройскую, категорию. Не потому, что полетел Василий Сталин, нет, Василий полетел именно потому, что категория первая. Как командир отряда космонавтов, он имел право выбирать. Право имел, но не злоупотреблял им. Из первого набора летчиков-истребителей, по разу слетали уже все пошли на второй круг, так что все честно. По итогам запуска «Волги», полковник ВКС Василий Иосифович Сталин получил на свою геройскую колодку 5-ю звезду, обойдя в этом своего начальника, главкома ВКС, генерал-полковника Ивана Никитовича Кожедуба и главного инспектора ВВС, генерал-полковника Александра Ивановича Покрышкина. Щетинин и Васильев встали трижды героями, а Елизавета Сталина Виндзор просто героем Советского Союза и космонавтом 1+. Именно с таким номером она получила свой нагрудный знак. Сергей Павлович Королев и Сергей Алексеевич Лебедев получили по второй звезде Героев социалистического труда, а Вернер фон Браун, Майкл О'Лири, за вклад Олеши в ЦИТ и Елицтраниц в производство энергоустановки, системы связи и бортовой ИВМ для Волги, и еще 7 человек, по первой. После празднований в Сталинграде и Москве, Василий и Елизавета отправились в мировое турне. Мир должен видеть своих героев, это очень важно. На этот раз турне началось с Далки-Сити. А к кому же приезжать первому, если не к герою социалистического труда, внесшему такой неоценимый вклад в их успешный полет? Да и других космических заслуг у короля Майкла I хватает, никто, кроме него, больше космодромов не строит. В общем, все справедливо, личная дружба здесь ни при чем, ну, почти. «Чудесно выглядишь, дорогая. Привет, Базиль. Привет, Майкл. Оживленно теперь у тебя. И не говори, как в Индии заваруха началась, так и поперли. Месяц уже полный отель и все рейсы под завязку, даже в Магадиша и Каир. Кому война, а кому мать родна?» — хмыкнула Елизавета. «Нам с тобой, мать», — ухмыльнулся в ответ Майкл. «Я тебя тоже люблю. И даже сделал тебе новый самолет. У него крейсерская скорость 960 км в час. А во, удивился Василий, а максимальное ограничение установили на 1080. Старый самолет оставите мне в Филадельфии, для музея в Сент-Луисе. Он же совсем новый еще. Тем лучше, дольше прослужит экспонатом. Ну, что, поехали, поехали». Помахали из кабриолета празднующим далкилинцам, всей страной собравшимся на пути от аэропорта до Королевского дворца. Приехали, умылись с дороги, перекусили, немного отдохнули. Пора начинать. Что это, Майкл? Храм? Можно считать, что храм. Это зал капитула кавалеров ордена Сталина. Солидно, оценил Василий, и просторно. Много награждать планируешь? Это мы теперь вместе будем решать. А вообще, достойных людей довольно много. Не так уж низко пало пока наше человечество в бездну грехопадения. Награждение Елизаветы орденом Сталина номер 3, по уже сложившейся традиции, прошло в прямом эфире ENBC экстренным выпуском новостей. А потом пошли на экскурсию, посмотреть уже было что. Площади с памятниками старшего и младшего Сталиных, Рокоссовского, Кларка, Хемингуэя, Че Гевары. Очень искусные, высокохудожественные памятники, отлитые из бронзы, в масштабе 5:1, в специальной подсветке смотрелись как живые и даже казалось, что они шевелятся. «Это твой отец, Майкл?» «Да, это мой старик, он не так велик, как остальные, но для меня очень значим. Ты его любил?» «При жизни мечтал убить, если честно. Полюбил уже после. Никому больше этого не говори. Разумеется, дорогая, не считай меня полным идиотом». Василий и Елизавета прогостили в Далкилинде 9 дней. Они настолько увлеклись игрушками Жака Ива Кусто, что сорвали график на целую неделю. Ничего, мир подстроится под тех, кто тянет его в будущее. Зато Кусто снял отличный фильм про новых подводных обитателей. За этот фильм он точно получит Оскара, а Далкилинд толпы туристов. Пора застраивать берега отелями и строить марину для яхт, а то и две. Глава 4. В октябре 1957 года Центральный банк Королевства Далкилинд отозвал долги из всех зарубежных банков, обменяв их, в основном, на рубли. Больше расчетных и сберегательных счетов в долги за границей не будет. Операция «Поле чудес», совместная операция МГБ и Газбанков РСФСР и Далкилинда, стартовала 17 октября. В Далки-Сити форуме началась торговля золотыми слитками. Для всех, для правительств, банков и частных лиц, которые купят входной билет на торги, недешево. Как можно дешево, если минимальный лот, 10 слитков по 1 килограмму, 353 унции, на сумму в 420 тысяч рублей, при стартовой цене, брать за это 1%, велел сам древнеиудейский бог, настоящее имя которого, Мамона, нельзя называть. В общем, милости просим по 4200 за вход и право участвовать в торгах. Как же удачно началась заварушка в Индии. Эти замечательные вайши пришли всем кагалам с чемоданами рублей и сразу отоварились на 9,5 миллионов, подняв цену для следующей сессии, исчисляемую по всем известной формуле, сразу на 0,75%. Своим банкам даже вмешиваться не пришлось. Интересно, Куда они эти 7700 унций, 220 килограммов, теперь денут? Дальше в чемоданах потащат? Милиша и Вайши не разочаровали. Следующим утром они арендовали ячейки во всех четырех банках. Цена была везде одинаковой. Стандартный сейф за 200 долки, по текущему курсу, 840 рублей, в месяц. Одновременно предлагалось открыть счета в физическом металле, то есть в хранилище самого банка, под минус 1% годовых. Хоть чуть-чуть, но выгоднее, так что счета открыли на 90% закупленного накануне. Зато на рубли в банках давали 1,5% годовых, а на доллары США целых 3, все, как в лучших домах Москвы и Филадельфии, и даже еще на 0,5% лучше. Почти все золото вернулось в трюмы, а довольные Вайши улетели с бумажками-квитанциями, золотыми сертификатами. В добрый путь. На место отоваренных уже спешили другие. Наличкой из Далкилинда улетело всего 400 с небольшим унций, 12 килограмм. Такими темпами золотой запас Далкилинда исчерпается примерно за 48 лет, если больше не будет пополняться, а он будет. К концу октября 1957 года суточный объем торгов золотовалютной биржи Королевства Далкилинд превысил 100 миллионов рублей, 2 миллиарда в месяц. На биржу стали выставлять свои лоты государственные и частные банки и добывающие компании, а покупать другие государственные и частные банки и компании-производители ювелирных украшений. Цена на золото росла, рос курс долги по отношению к рублю и другим валютам, росли банковские вклады в долги и физическом металле, под минус 1% годовых. Только на отрицательной ставке банки Далкилинда, в том числе и русский Сбербанк, должны заработать 400 миллионов рублей в год, а ведь усушка вкладов – не основной их доход. Они теперь занимаются обменом валют для всех коммерческих банков мира, за комиссию, естественно, занимаются их, банков и только банков, кредитованием, но самое главное, именно они определяют цену золота и курсы валют, то есть, играют в ту игру, в которой невозможно проиграть, можно только выиграть. 4 ноября 1957 года Елизавета Сталина Виндзор получила высшую награду Республики Аляска, бриллиантовую звезду, стала 12-м пожизненным депутатом Верховного Совета и получила возможность вносить законодательные инициативы, чем и воспользовалась. По ее инициативе началась разработка дорожной карты интеграции жителей Англии и Уэльса в общество, с предоставлением им полных прав граждан республики. Не за один месяц и, возможно, даже не за один год, но движение началось. Инициативу депутаты поддержали подавляющим большинством голосов. Война закончилась уже 4 года назад, да и не задела она граждан Аляски, не было у них ненависти к англичанам. Имелись опасения, ведь в Англии и Уэльсе 40 миллионов жителей, а это в 10 раз больше, чем сейчас всех граждан. Не перехватят ли они управление, получив равные избирательные права, и не сменит ли курс? Впрочем, страховку можно создать, варианты есть, например, за счет увеличения числа пожизненных депутатов до большинства в Верховном Совете Республики. В Древнем Риме сенаторов вообще никто не выбирал, они все там были пожизненными. Рим пал, не из-за этого. Плохо, не сами пожизненные полномочия талантливого и заслуженного человека, а их наследственность всякими амбициозными бездарями. В общем, над этим думать надо, торопиться не стоит. Ведь кроме Англии и Уэльса, есть еще Гавайи и зона Панамского канала, тоже населенные пока не гражданами, а у них же вообще никакой вины перед республикой нет. 7 ноября 1957 года агитационный поезд «Красный коммунар» встал на вечную стоянку в Сталинградском историческом музее. Товарищ Сталин все чаще болел, как и его деды, Вышинский, Поскребышев и даже Железный Власик, а кочевая жизнь, естественно, здоровья им не прибавляла, да и не было больше необходимости себя загонять. Коммуны живут и развиваются, постоянно создаются новые, процесс идет, так что главное теперь – указать им правильный путь. А какой правильный? То-то и оно. Его еще найти нужно. Да и с орденом Сталина вопросов много. Как он будет взаимодействовать с ВКПБ? И нужно ли им это взаимодействие? Или лучше слияние? Что нужно поменять в законодательной базе? Или только этим не обойтись? И придется принимать новую конституцию? Орденские ранги коммунаров, опять же. Ведь люди не равны и равными никогда не будут, в любом обществе, даже коммунистическом. Нужна справедливая и понятная система подсчета социального рейтинга, и ее тоже нужно создавать. Словом, дел с избытком хватит до самой смерти, так что не стоит ее торопить. Поселились деды, во главе с Иосифом Виссарионовичем, в коммуне номер 77, одной из трех коммун города-героя Сталинграда, и одной из уже 40, построенных в России Майклом Алири. Очень симпатичный поселок на правом берегу Волги, южный пригород новой столицы. Там их Майкл и навестил. А что теперь будет с мирами будущего, это от тебя зависит. Все, что могли, мы уже сделали. Привлекай молодежь, все равно нам недолго осталось, так что замену лучше произвести заранее. Можно мне привлечь Василия, если он согласится, я не возражаю, даже поддержу на первых порах. Итоги третьего конкурса подведем вместе. Что-то еще? Спрашивай, не робей, вижу же есть еще вопрос. Есть. Орденом Сталина награждены трое. Вы, с Василием и Елизаветой теперь капитул, вам нужно выбрать магистра и кандидатов в новые кавалеры. Выберем, раз нужно. Вернутся они из поездки и выберем. Магистром, тебя. Так что готовься. Постись, или что там для этого требуется. Меня, ну, не Ваську же, глуповат он для этого, прямо скажем. Нашел себя в космосе, вот и хорошо, не нужно его отвлекать. Елизавета умнее, но она баба, а их время еще не пришло. Так что, ты все это затеял, тебе и тащить. Ты теперь у нас главный коммунар, Майкл. По факту главный, ты больше всех делаешь. А вы, а я буду твоим приором в СССР. И подумаю, как твой орден вписать в устав новой организации. Иди, Майкл, возвращайся вместе с Елизаветой и Василием. К тому времени, я уже что-нибудь придумаю. Второй Московский международный экономический форум занимался в основном политикой. Вторая Индо-Пакистанская война набирала обороты. Пакистан уже захватил весь штат Джамму и Кашмир и большую часть Пенджаба и, при этом, не только не выдохся, но и обрел второе дыхание. Все больше мусульман, воодушевленных успехами, присоединялось к джихаду. Не только пуштуны и прочие афганцы, целые подразделения формировали арабы, причем, подразделения, составленные из ветеранов трех войн, Третьей мировой, Аравийской и Арабо-Иранской, да и из Средней Азии шахидов теперь хватало. Мир на условиях статус-кво не устраивал обе стороны, не говоря уже о каких-то уступках. Пакистан настаивал на внушительной контрибуции за вероломное нападение, а Индия требовала возврата, как минимум, штата Пенджаб и проведения референдума в Джамму и Кашмир под наблюдением миротворцев ООН. Требовать то она требовала, только требования эти подкрепить ей было нечем. Плохо воевали индусы, очень плохо, выродились их кшатрии. Пакистан теперь сдерживала только оперативная глубина и необходимость контроля большими силами захваченных территорий, поэтому он временно переключился с активных военных действий на поддержку сепаратистов в штатах Гоа и Махараштра, подавить восстание, в которых Индии теперь было просто нечем. Все шло, а точнее, галопом неслось к развалу страны, которую создали британцы, к развалу на те княжества, из которых ее собрали. Как это остановить, никто не знал. Да и нужно ли это останавливать? Кому нужна эта единая Индия, с более чем миллиардным населением? В Китае ведь хорошо получилось. В общем, совещались, да и пришли к консенсусу. Пусть все идет, как идет. Не вмешиваться же военной силой на стороне вероломного агрессора, признанного таковым всем мировым сообществом. Джавахарлал Неру обиделся и улетел, не дожидаясь подведения итогов годичной деятельности Международного космического агентства. Улетел и улетел. На обиженных воду возит, обойдемся без Индии. Четвертый розыгрыш Кубка Сталина между Челябинским Уралом и Монреаль Канадиенс. Впервые кубок выиграл Урал, в напряженной трехматчевой серии, третий новогодний чиитах ЦУП, еще более массовый. Почти весь город вышел праздновать Новый год на трассу. Титульный бой Вячеслава Егорова с Арчи Муром, красивая победа Егорова нокаутом в 12-м раунде. Майкл попросил Вячеслава не торопиться и поиграть подольше. Премьера мюзикла «Вестсайдская история» в новом театре «Бродвей Москва», две премьеры фильмов, новогодние комедии 32 декабря от Paramount и полнометражного мультфильма «Золушка» от Диснея, развлечения на все вкусы. Скучать участникам МЭФ, их супругам, москвичам и гостям столицы на третьих московских гуляниях опять не пришлось. 3 января 1958 года Майкл Алири и Павел Судоплатов подвели итоги года. Все хорошо, кроме Индии. Помощь бы им надо, Майкл. Чем же я им помогу? Денег у них и так хватает, а войск у меня у самого нет. А ты подумай, в Латинской Америке все почти закончилось. У Фиделя и Камилла там целый армейский корпус уже бездельничает. Да и у приятеля твоего, Алишера, найдется, чем помочь. Деньги у индийцев есть, тут ты прав, так что задача упрощается. А сам ты что, а тебя разве не я сам сейчас прошу? Сам я с Неру торговаться не могу, Майкл, а сокрушительное поражение Индии никому не нужно, в том числе и тебе. Пусть она проиграет по очкам, организуй, попробую. Виски, давай по чуть-чуть. Весь январь 1958 года Майкл О'Лири метался как ошпаренный между Индией и Латинской Америкой. Сразу поддержать Индию согласился только султан Алишир. Предложенная сумма его устроила, а то, что воевать придется с мусульманами, так ничего в этом страшного нет. Мусульмане воюют с мусульманами уже почти 1400 лет, повоюют еще немного. Солдат в Африке хватает, всегда можно новых набрать, а деньги пригодятся, в том числе и на солдат.